Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга пятая. О пособиях воли человеческой сообразоваться в деятельности своей согласно божественной воле. Глава вторая. Часть третья. Продолжим начатую нами беседу о прошении или молитве. Иисус Христос предлагает нам еще другой пример об этом, говоря: «Если кто, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: „Друг, дай мне взаймы 3 хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему“, а тот изнутри дома скажет ему: „Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе“. Если, говорит Христос, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я вам говорю, слова Христовы, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Лука 11, с 5 по 9 стих. Нет ничего приятнее Богу, как то, когда мы к Нему с таким упованием, как друг к другу прибегаем и умоляем Его о помощи себе. Ни один человек и никогда не должен думать о том, что уже не время призывать ему Бога, то есть никогда не должен отчаиваться в спасении Божьем. Смотрите, как убогий бедняк, чтобы получить грош или кусок хлеба, терпеливо стоит перед дверьми или бежит за проезжающим на повозке и смиренно кланяется, прося подаяния. Что же нам должно делать, когда просим себе милости и помилования у всещедрого и всемилостивого Бога? Должно нам постоянными быть и терпеливыми, когда скоро не получаем просимого, и иметь несомненное упование, что Бог не оставит наше прошение без благотворных для нас последствий. Возлюбленный ученик Христов Иоанн об этом так говорит: «Вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». И вот какое дерзновение, уверенность мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас во всем, о чем бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него. Лука с 11 по 13 стих. Но часто бывает, что мы просим безрассудно себе не хлеба, но камня, не рыбы, но скорпиона, ибо мы не знаем часто, о чем молиться, как должно. Но сам Дух Святый ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Римлянам 8:26. И если Бог, остерегая нас от погибели, не исполняет наших молитв, то мы недовольны ропщим на чадолюбивого Отца, говоря: «Он не видит и не слышит». О, безрассудные! Не препятствуют ли часто родители своим детям есть несозревшего яблока и какой-либо другой вредной пищи, хотя они приготовляют для них и завещают многотысячные наследства? Святой апостол Павел молился прилежно Богу о том, чтобы быть свободным от искушения плоти, думая, что просит праведные и полезные вещи, но молитва его не была услышана Богом, отвечавшим ему: «Да влеет тебе благодать моя против искушений». Когда и мы не получаем просимого нами у Бога, то да будет нам известно, что это делается потому, что или исполнение нашего прошения вовсе для нас не полезно, или же полезнее отложить его до большей потребности, или, наконец, что Бог предвидит и предназначил время более благоприятное для нас, в которое будет совершено наше прошение, чтобы мы, между тем и большим упованием, умоляли бы Его благость к нам. Просить у Бога чего-либо жестокого, бесчеловечного, например, смерти врага своего, не должно. Во-первых, потому что Бог, как милостивый Отец наш, откажет в нашем прошении. А во-вторых, как праведный судья обратит просимое для другого против нас самих, и молитва наша из молитвы обратится в тяжкий грех. Псалом 108:7. Да будет нам известно и то, что всякая молитва наша, произносимая с должной покорностью воли Божией, бывает всегда услышана, и мы получим или просимое нами у Господа, или Он даст нам другое, что для нас лучшее. Это весьма укрепляет упование наше на Бога. Все, о чем, молясь, просим по воле Божией, Он услышит и даст нам. Глава 3. О том, каким способом можем мы утверждать в себе крепкое упование на Бога при приключениях, противных нашей воле. Кормчий познается во время морских бурь и штормов. Воин в сражении, подвижник в брани против искушений. Никто не знает, что он в силе сделать, если не испытывает себя в борьбе с многоразличными бедствиями. К познанию себя необходимы испытания, практика, экзамен. Кто может совершить должно свое дело, если он не изучил его практически, не навык к нему? Некоторые добровольно предаются бедствиям, испытывая свою добродетель, скрытую во время благополучия. Радуются, говорю, великие мужи в скорбях и трудах, как мужественные воины в сражениях. Всякая доблесть желает пребывать в сопротивлении себе. Она идет прямой дорогой, ее победа над встречными неприятностями есть часть славы ее. Посему Бог тем, которых Он избрал себе, дает совет подвязаться, трудиться, страдать, и часто подает им повод совершить что-нибудь доблестное, великодушное, требующее пожертвования собою. Потому самые неудобства в здешней жизни некоторым образом необходимы. Откуда можно узнать, насколько преуспел ты в надежде на Бога, если все сбывается по твоему желанию? откуда будет известно, что ты любишь нищету, если изобилуешь богатством? Откуда узнаешь, что имеешь мужество переносить бесчестие, зависть человеческую, если проводишь свою жизнь в радости, без всяких огорчений? Действительно, для познания самого себя необходимы испытания. Не мудрено возглашать, в благополучии живя: «Господь, твердыня моя, необоримая защита моя, избавитель мой» и прочее. Псалом 17:3. Когда в то же время говорит нищий: «Знаю хорошо, что не умру с голоду на сей неделе», когда имеет торбу, полную хлеба, без всякой надежды он говорит это. Упование. В русском языке упование и надежда — синонимы. Видимого не есть упование, если кто видит то, на что ему надеется. Но когда надеемся на то, чего не видим, когда ожидаем в терпении. Римлянам 8:24-25 стих. А потому упование на Бога тогда видимее, ярче, когда мы переносим все наши противности мужественно, когда они тяготеют над нами. Часть первая. Крепким основанием нашей беседы будут две истины. Первая — та, что в мире везде, во всяком состоянии, звании, жизнь наша переполнена нападениями и бедствиями, иначе и нет возможности продолжать жизнь. Сам Христос, Бог наш, предсказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Иоанн 16:33. Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Вторая истина. Не должны мы забывать изречение святого Павла: «Верен Бог, который не попустит нам быть искушаемыми сверх силы, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». 1 Коринфянам 10:13. При таком двойном основании первый нам являет учитель святой Киприан, наставляющий нас на упование на Бога. Положим, что слуга твой пал в вину, заслужил быть наказанным пощечиной или плетью, но ты даешь ему только легонький щелчок. Он тотчас же рассвирепел, бросил работу, ушел из дому, и твоим недоброжелателям везде рассказывает о тебе разные нелепости. И если я таковому человеку стану покровительствовать, буду ли я тебе приятен? Судя справедливо, слуга этот негодяй. Он не раз проказничал и достоин гораздо большего наказания, и как сопротивляющийся своему хозяину, желавшему исправить его, ушел из дому, заслужил тем быть наказанным по уголовным законам. Если бы он, обратясь к друзьям бывшего хозяина, стал просить себе защиты, то казался бы потерявшим разум. Но как он обратился к неприятелям хозяина, пред ними оклеветал и обругал его, то поступок этот вдвойне преступен и угрожает уголовным судом. В образе этого слуги узнай, христианин, себя самого. Когда Бог тебя наказывает, то наказание это гораздо легче, чем ты заслужил. Зачем же ты смиренно не покоришься ему? Что за нелепости болтаешь, говоря: «Заслужил ли я тюрьму или ссылку?» Когда поступаешь так со мною, я стану еще больше пьянствовать, чтобы вином залить свое горе. Зачем сам себя мучу я, зачем не дам себе покоя, обремененный таким бедствиями от Бога? Это и есть, о человек, предать самого себя врагам своим. Что лучше для тебя, не обращаешься за помощью к друзьям Божиим? Опомнись и призови их в помощь себе. Уповай на Бога и смиренно покорись Ему. Где есть упование на Бога, там воля наша крепко привязана к Богу. Напротив, весьма мерзостно и противно, когда Всеблагий Господь Бог желает исправить недоброго служителя легким наказанием, а тот отвечает: «Не хочу наказания, я не заслужил побоев, не подлежу столь тяжкому наказанию». Оставь свое безумие, уповай на Бога и живи на своем месте, не нарушая своих обязанностей и обетов. Не удивляйся делам грешника, веруй Господу и пребывай в труде своем. Сирахов 11, с 19 по 20 стих. Блаженный Иероним, побуждая к упованию на Бога, говорит: «Весьма много в мире льстивых приманок и бесчисленных сетей, но мы воскликнем к Богу, если и буду находиться среди смертельных опасностей. Не убоюсь зла, ибо Ты со мною. Если станет против меня целый полк неприятелей, всех дьяволов гиенны, не убоится сердце мое. Если начнется против меня война всех в мире нечестивых человеков, и тогда я безопасен, уповая на Господа». Псалом 26:2-3. «Если же по действию злого духа возникнут в тебе льстивые помышления, тебя смущающие, и ты начнешь увлекаться ими, то разум твой и совесть спросят, что мне делать. На вопрос отвечает тебе Елисей: не бойся, ибо множайшие свидетели за нас говорят. Справедливо сказал Амвросий: там бывает большая помощь, где возникнут большие бедствия, ибо как в благополучное время, так равно и скорбное, Бог есть могущественнейший нам помощник. Бог обратил камень в хранилище меда и елея, ибо питал Бог израильтян в пустыне медом из камня и елеем из твердой скалы». Второзаконие 32:12. «Сотни и тысячи народа освежил и напоил он из чистого источника в таком месте, где не мог бы удовлетворить свою жажду малейший птенец птичий. У Бога есть крылатые слуги, очень быстрые, быстрее ветра, через которых посылает он пищу избранным своим. Если и мы возложим на Бога сердечное наше упование, Он будет с нами, не оставит нас». Конец цитаты. Но часто пытливый ум наш возбуждает вопросы, подобные вопросу Гедеона, вопрошающего явившегося ему ангела: «Господин мой, если Господь Бог с нами, то отчего постигают нас все эти бедствия? Где Его чудеса, о которых нам повествуют? О промысле Божьем дивное и величественное говорится. Имеем мы заповедь во всем на Бога полагаться, но между тем волны многоразличных бед и скорбей бросают нас туда и сюда, и мы бедствуем и погибаем». Конец цитаты. Если Бог с нами, зачем постигают нас многоразличные несчастья, которые подавляют нас печалью? Приличный ответ на сей вопрос рассмотрим в следующей части. Часть вторая. Один из умных учителей, увидев слишком опечаленного Авву, отца начальника монастыря, сказал ему во утешение псаломские слова: «Да не погубит тебя эта ужасная буря морская, да не поглотит тебя пучина водная». Псалом 68:16. пусть смиренно-мудрее твое навыкнет не побеждаться от злого, но побеждает зло добром, и победишь, если возложишь на Бога крепкую надежду и будешь терпеливо ожидать окончания дела. Лучше тебе смиренно предать себя под крепкую руку Божью и никак не противиться распоряжению Всевышнего. Хотя дьявол люто свирепеет и крепко вооружается, но без повеления Божьего не может никому вредить, ни даже и свиньям. Зачем же нам бояться адского змея, связанного оковами железными, ни для кого не страшного и не могущего никому вредить, кроме разве тому, кто сам к нему приблизится? Но вот я слышу, некоторые говорят о себе: «Я так страдаю, мне кажется, что я уже брошен в ад». Поэтому ли ты, христианин, теряешь надежду свою на Бога? Верь мне, не ты один страдаешь так. Много есть таких, которые, страдая адскими муками, выходят из этого ада невредимыми. То Вид, муж доброй, непорочной жизни, находился в таком горьком положении, но не терял упования на Бога, и, быв услышан, восхвалил его в следующих выражениях: «Ты, Господи, наказываешь и опять утешаешь, низводишь во ад и опять выводишь оттуда, и от Твоей руки никто не убежит». Товид 13, с 1 по 2 стих. Чтобы научить святых апостолов быть великодушными и попечительными так же о других, как о себе самих, Христос взял их с собой на корабль и попустил ветрам взволновать море сильную бурю. Бедствуя среди ужаснейших волн, ученики Христовы полагали, что они уже погибают, и тем более убоялись, предполагая, что Христос уснул крепким сном, начали будить Его, взывая: «Господи, спаси нас, погибаем». Тогда Христос говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные? Зачем устрашились? Где вера ваша? Что может вредить спящему человеку, когда Бог над ним бодрствует и никогда не дремлет?» Отсюда явно, что упование на Бога преимущественно среди величайших опасностей торжествует, когда все находится в страхе и в трепете. Какие многочисленные бедствия постигли праведного Иова! Враги весь скот его угнали. Что осталось от врагов, было истреблено огнем небесным. Всех его детей погребло под собою падение и разрушение дома. Сам Иов, не только покрытый гнойными струпьями, но весь сделавшийся одной язвой, сверх того растерзанный упреками своей жены и своих друзей, все погубил, кроме одного крепкого упования на Бога. Он, брошенный на гноище в куче червей, вокруг ползающих, истекающий смрадным гноем, обтирал его не мягким платком, но соскребая черепком против обыкновения. Однако же, при всем при этом, мужественный подвижник этот победоносно возглашал: «Если и убьет меня, на него уповаю, он мой спаситель, и жив буду». Многоплачевное это позорище обратилось потом в величайшую радость и невозмутимое спокойствие. О, как часто бывает, что плачевное начало венчается благотворным концом. Итак, каждый обуреваемый волнами скорбей, укрепись, умножь свою надежду на Бога. Как поступаешь ты, маловерный человек, в том случае, когда сильный дождь застигнет тебя в открытом месте? «Верно, если это случится в городе, селении, ты ищешь покрова, чтобы сокрыться от дождя, а в поле бежишь под ветвистое дерево или другое какое-либо прикрытие. Здесь же, во время скорбной бури, для тебя безопасное убежище есть крепкое упование на Бога. И никогда не найдешь ты в пустыне мира сего столь благоприятной гостиницы, которая будет и в дождь покровом, и в сильный холод банею, и во всякой беде твоей защитою это упование на Господа всей твари. Уповай на Бога, и, подобно мореплавателям, которые приготовляют нужное к плаванию, от Бога же попутного ветра ожидают. Так и ты пребывай в своем звании. А все прочее Бог устроит. Человек предполагает, а Бог совершает, говорит мудрая пословица. Так и ты предполагай по своим обстоятельствам. А Бог совершит твои начинания к лучшему для тебя, по своей воле святой и праведной. При сем, если случится что-либо трудное для тебя, терпи долго и ожидай, подобно земледельцу, благоприятного, богатого жнива. Уповай на Бога. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.